Глава 12. В машине Красков еще разок попытался дернуться, но это уже было нервное, от безысходности. Попробовал схватить санитара за шею, когда тот нагнулся над ним. Я не знаю, зачем он это сделал, просто из злости или, может, попытался взять заложника. В общем, полная глупость. Соколов сидел напротив, вовремя перехватив его руку. «А ну-ка, не дуркуй!» — прошипел он угрожающе. В глазах у Краскова мелькнуло в этот момент что-то детское, словно взрослые поймали мальчишку за непотребной забавой. А потом его накрыло обезболивающим, и он провалился в забытие. В больнице скорой помощи мы с Соколовым не отходили от Краскова ни на шаг. Врачи кривились, но не возражали. Корочки давали нам такое право. Только когда пациента уже вкатили на каталке в операционную, мы остались ждать за дверью. В соседней операционной в это время шла другая операция. Рядом с дверью, опершись спиной о стену, сидел на кушетке Газиз. Увидев нас, он вскочил и подошел ближе. — Ну, как Марс? — обеспокоенно спросил я капитан. — Что врачи говорят? — Сказали, что кишечник задет. Но прямая угроза жизни уже устранена. Правда, до конца этой недели пробудет в реанимации, потом еще с месяц на больничке, под наблюдением. Ну и ладно, главное, что жив. Облегченно вздохнул я. С одной стороны, я рад за парня, ничего худшего не случилось. А с другой, ему теперь не позавидуешь. Будут еще и дренажные трубочки из живота, жесткие диеты, долгое восстановление кишечника. Ну ничего, организм молодой, должен справиться быстро. Я все время с ним был рядом, Владимир Тимофеевич. Как только его уложили, вместе с ним и поехал. В машине скорой держал капельницу, чтоб не соскочила. Врач тогда сразу сказал, что такая рана в живот — это дело серьезное, риск перитонита, ну и все такое. Ну, вроде бы обошлось, успели. Газиз говорил так, словно бы оправдывался. А ведь он не должен чувствовать вины. Если уж кто и виноват в ранении Марса, ну, разумеется, помимо Краскова, так это я. Вот не додумал, не досмотрел, потерял бдительность в самый важный момент. В общем, непростительная халатность, я это признаю. Но посыпать голову пеплом перед подчиненными я не имею права. Такая уж у нас работа. Всякое может случиться. А с Красковым-то что? Поинтересовался в свою очередь Газиз. Да так ногу ему повредил. При попытке к бегству. В эту минуту створки дверей в конце коридора распахнулись, и в проходе появились Даня, Злобин и Андрей Карпов. Оба в белых халатах, но майор прижимал к себе несколько папок с бумагами, а в руке Старлея красовался знакомый портфельчик, тот самый, который Красков, убегая, зашвырнул подальше в кусты. Стало быть, с уловом ребята вернулись. И, судя по всему, документы действительно важные, раз не рискнули их оставить в машине, а потащили с собою. Приблизившись, они первым делом справились о здоровье Марса. Узнав, что все в порядке, ну, относительно хорошо, принялись докладывать о своих делах. Первым слово взял Даня. Сначала скорую вызвал. Пока Газиз помогал санитарам, я вспомнил, что Красков портфель выбросил. В кусты слазил, забрать его. Заглянул по-быстрому. Ну, вроде ничего важного не заметил, но вы лучше сами посмотрите. Ведь если там ничего подозрительного не было, значит, портфель так далеко в кусты зачем было швырять-то? — Это со страху, — усмехнулся Соколов. — Видел бы ты, как он драпал. Уж зайца! Ну, а когда мы Марса загрузили, я пошел наверх в квартиру помогать Андрею. Продолжал рассказывать Даня. Все, как вы и приказывали на инструктаже. Вместе с майором побеседовали с женой, а потом провели обыск. Слушая его, я поймал себя на мысли, что приятно удивлен. Даня, конечно, спец очень толковый, если дело касается техники. Но о его рассеянности и легкомыслии можно было анекдоты складывать. А тут он все сделал четко, без сучка и задоринки. Вот что значит, сумел мобилизироваться в стрессовой ситуации. «Молодчина, Даня», — похвалил его я. «Все сделал грамотно». Мне показалось, что Даня даже слегка засмущался от похвалы, что было его нетипичной реакцией. Впрочем, я и не помню, когда его хвалил. Как и других, кстати. Надо бы помягче с ребятами, иногда стоит людей и поощрять, особенно если они заслужили. Я повернулся к Карпову. «Ну, а у тебя как прошло, Андрей?» Карпов откашлялся, словно готовился выступать в суде. «Да все нормально, Владимир Тимофеевич». Поднялся по лестнице, постучал. Дверь открыли, но только на цепочку. Жена Краскова выглянула. Не скажу, что была настороженной, скорее просто удивленной. Я удостоверение ей показал, сказал, что коллега мужа. А она ответила, мол, разминулись, муж только что вышел, и еще уточнила у меня. «А вы что, его новый сотрудник?» Соколов хохотнул при этих словах, видимо, представил, как Карпов под руководством Краскова сотрудничает с ним в неких темных делишках. Карпов же, не обращая внимания, продолжил ровным голосом. «Ну, тогда я был вынужден перейти к сути. Объяснил, что ее у мужа неприятности на работе. Если хочет помочь, лучше меня впустить и спокойно поговорить. Подчеркнул, что разговор будет пока конфиденциальный и не под протокол. Но она немного поколебалась, но впустила. В квартире еще находился мальчик лет 8. Я постарался, чтобы он не испугался, говорил максимально вежливо и дружелюбно. По итогам беседы могу уверенно сказать, что жена абсолютно не в курсе дел своего мужа. В принципе, это ожидаемо. Пробормотал я, в этот момент вспомнив Светлану, которая не рассказывала практически ничего, что касается работы. Ну а потом подтянулся Даня. К тому моменту я уже предъявил ордер на обыск и попросил подписать согласие. Закончил доклад Карпов. Я посмотрел на него и указал на папки, которые майор прижимал к груди. Ну, нашли что-нибудь? Ну вот конкретно по нашему делу. Ничего. Но тут имеется копия служебных записок и документов, которые сотрудник в принципе не имеет права хранить дома. То есть предъявить... Есть что. Ночью дежурить оставались Карпов и Газиз. Кроме того, несмотря на робкие попытки врача возражать, пациента решили пристегнуть к койке наручниками. А утром следующего дня мы приехали с Соколовым и отпустили ребят домой помыться, ну и отдохнуть, разумеется. Соколов остался на посту снаружи, я вошел в палату к Краскову. Тот лежал на боку, рука в наручнике выпрямлена, вторая согнута. Когда я вошел, Красков скользнул по мне взглядом. Молча уставился в стену. Я сел на стул рядом, с его кроватью. Некоторое время тоже молчал. «Ну что, поговорим, Павел Сергеевич?» Холодно, но вежливо предложил я. «Вы взрослый человек, опытный сотрудник. А потому должны понимать, что пространства для маневров у вас больше не осталось». Он же по-прежнему молча смотрел в потолок. Бледное лицо оставалось спокойным, никаких эмоций на нем не проявлялось. «Как бы там ни было, вы первым начали стрелять. И мой вам совет — молитесь всем богам, чтобы наш сотрудник выжил», — сурово произнес я. «Кроме того, хранение дома секретных документов. Имеем также неопровержимые доказательства, что вы работали курьером Деппочты, которая на самом деле таковой не являлась. Ну и что получается? Правильно. Шпионаж и измена родине. Понимаете, чем это вам грозит? А ведь у вас жена и малолетний сын. Вот только не нужно всяких дешевых фокусов». Наконец-то отреагировал Красков, поморщившись как от зубной боли. «Сына он моего вспомнил. Я с удовольствием понял, что хотя бы одна болевая точка уже обнаружена. А почему бы и не вспомнить? Я сам, отец, знаю, о чем говорю. Правда, мне никогда не пришло бы в голову заниматься подобными авантюрами. Вот что тебе не хватало? Вдруг я перешел на «ты»? Чей это был приказ?» Красков в ответ только криво усмехнулся, но ничего не ответил. «У тебя есть шанс не получить вышку», — сказал я. Он небольшой, но есть. Называется он сотрудничество. Если назовешь имена, укажешь каналы и пароли, то сможешь жить. Я готов обменять твою никчемную жизнь на информацию, которую ты нам предоставишь. Что скажешь? Он ничего не сказал. Я вздохнул и покачал головой. Встал со стула. Вы все равно обманете. Глухо произнес Красков, когда я уже развернулся, чтобы уйти. А так еще есть надежда. Ты все еще надеешься на своих высоких покровителей, усмехнулся я. Видишь ли, они вряд ли тебе помогут. Скорее даже наоборот, позаботятся о том, чтобы ты замолчал. Навсегда. Сам ведь понимаешь. И теперь вся твоя надежда на нашу охрану. Да иди ты нахер! Грубо выругался он. Я даже бровью не повел. Не хватало еще злиться из-за подобного. «В общем, времени у тебя мало», — невозмутимо сообщил я. «Даю день. Вернусь сегодня вечером, и это будет твой последний шанс». Напоследок я заглянул в его мысли и не нашел там ничего интересного. Красков думал не о своих прошлых связях или преступлениях, а лишь о текущей ситуации. И что удивительно, искренне сожалел о том, что начал убегать, и тем более о том, что стрелял. Я вышел в коридор, там пахло валерьянкой, хозяйственным мылом. Сидевший напротив двери Соколов поднял на меня вопросительный взгляд. Я ничего не сказал, лишь отрицательно покачал головой в ответ. Как и обещал, я вернулся в больницу вечером. Вначале справился о здоровье Марса. К нему до сих пор не допускали, но доктор сообщил, что парень идет на поправку и все будет хорошо. Возможно, завтра уже сможем переговорить. Потом я посетил Краскова, но там ситуация тоже не изменилась, он по-прежнему отказывался сотрудничать. Тогда, сменив Соколова на Газиза, я отправился домой. Мне следовало хорошенько поразмыслить, как быть с задержанным дальше и что предпринимать по этому поводу утром. Когда я открыл дверь, родная прихожая встретила меня с запахом свежей выпечки и тушеной капусты. Возможно, мои хозяюшки выпекали пирожки с капустой. Вот сейчас и проверю, — подумал я, чувствуя, что рот мой уже заполняется слюной. Однако ж я ошибся. Заглянул на кухню. Там меня ожидали два отдельных блюда. Тушеная капуста с мясом и дрожжевой пирог. Впрочем, я ничуть этому не расстроился и отправился в ванную, чтобы вымыть руки. Дверь оказалась не заперта, но вот у зеркала над раковиной крутилась Лидочка. Она наматывала на бигуди свои непокорные рыжие волосы, а, увидев меня, покраснела и забормотала извиняющимся тоном. — Ой, Владимир Тимофеевич, простите, я сейчас ванную освобожу. Но это хорошо, что вы уже пришли. Ужин как раз еще не успел остыть. — Хорошо, хорошо, спасибо, Лида. — А что это ты решила завивку сделать вместо обычного хвоста? Девушка покраснела еще гуще. — Но это лишь на пару дней. Хотела с подружкой в театр сходить завтра. Я не удержался и на секундочку заглянул в мысли домработницы. Подсмотрел, что там за подружка такая, усатая, с ярко-синими глазами. Ну что ж, Лида, девушка молодая, она должна ведь у нее быть какая-то личная жизнь. Но это правильно, Лида. Не стоит игнорировать культурную жизнь столицы. В этот момент я почему-то вспомнил гастарбайтеров из своей прошлой реальности. Этим беднягам, приехавшим на заработки в Москву, явно было не до походов в театры. Ну, а бигуди твои, конечно, страшное оружие. Не удержался я, чтоб не подколоть. Ну, уж слишком забавный был вид у Лидочки. Что там, подружка? Ни один кавалер не устоит против такого. Девушка, так и не закончив свою процедуру, поспешила прочь из ванной и скрылась в гостиной. Я надеюсь, что не обидел ее, но засмущал, конечно, изрядно. Да, это вам не 2025-й. Другие времена и совершенно другие девичьи характеры. Но вот до кухни и ужина я все-таки так и не добрался. По пути меня перехватили радостные дочки. Лена хихикала и сияла, как лампочка. А Танюшка, хоть и выглядела серьезнее, но тоже не могла скрыть нетерпения, чтобы поделиться своими новостями с папой. «Папа, папа, мы сегодня такое смотрели!» Хором почти что закричали девчонки. «Что такое? Неужели случилось настоящее чудо?» Я состроил удивленное лицо, подыгрывая им. «По телевизору «Красную шапочку» повторяли!» Восхищенно рассказывала Леночка. Мы ведь перед Новым годом пропустили это кино, а они повторили его специально для нас. Ой, ну так уж и специально для нас. Поморщилась Таня. Это для всех детей, которые не успели посмотреть фильм 31 декабря. Ну и пусть. Ну и для меня тоже. А красная шапочка такая красивая. Ты не представляешь, папа. Ну почему ж я не представляю? В 80-х Яна Поплавская была, на мой взгляд, главной красной шапочкой Советского Союза. А потому очень даже представляю. Но девчонкам в этом я не признался, ведь официально считается, что я это кино пока не смотрел. Ну что ж, интересно, что там за красавица такая. Ну ничего, еще наверняка не раз будут повторять. И в следующий раз посмотрю вместе с вами, пообещал я. Быстрей бы уже, мечтательно протянула Леночка. Не совсем понятно о чем. О повторе полюбившегося фильма или о совместном телевизионном просмотре чего угодно, но чтобы вместе с папой. Ну что ж, кино — это, конечно, очень хорошо, но папа голоден, как тот самый волк, и готов слопать и шапочку, и бабушку, и охотников, ну и вас заодно. Проводите меня на кухню? Потер я руки. А мы уже покушали, но проводим, ладно. Девчонки сняли свой караул, перекрывший мне доступ к кухне, и даже усадив меня за стол, принялись обслуживать. Таня наложила мне в тарелку капусты с мясом. Лена налила в кружку компота из сухофруктов. Немножечко накапала с черпака на стол, но я сделал вид, что якобы не заметил. «Кино, как я уже сказал, это очень хорошо», — с удовольствием углетая ужин, — сказал я. «Но нельзя же жить одним телевизором. Нужно же книжки читать. Как у вас обстоят дела с литературой, а, девочки?» Леночка в тот же миг изобразила, будто бы не расслышала, и у нее нашлось дело поважнее — протереть кухонным полотенцем капельки компота на столе. Но старшая сестра ее с удовольствием выручила. «Я как раз недавно прочитала «Школу Аркадия Гайдара», — с достоинством сказала Таня. «Там очень по-другому все в жизни, не так, как у нас, и ребята там какие-то очень взрослые для своих лет». Я кивнул, глядя на дочь с уважением. Вот это разговор. Да, в те годы взрослеть приходилось совсем рано. А книжка хорошая, я тоже читал. Она написана автором с использованием собственной биографии. То есть некоторые события — это реальные случаи из жизни. Да, я знаю. Жалко его. Но вообще-то у Гайдара всегда все книжки были хорошими. Он учит важным вещам — быть честным, мужественным, храбрым и всегда сражаться за правду. — Я тоже всегда сражаюсь за правду, — оживилась, вернувшись к разговору, Леночка. — Иногда очень непросто приходится за правду бороться. Светлана, присоединившаяся к нам, до поры до времени просто слушала разговоры, не мешая общению отца с любимыми дочками. Но в этот момент она просто не выдержала. «Ну уж нет, Лена, драться с мальчишками в школе — это не то же самое, чтобы защищать правду. А чего он сам выкоблочивается?» «Так, стоп!» Остановился я и остановил разворачивающуюся дискуссию на тему морали и школьных сражений за правду. «Дайте, пожалуйста, папе поесть спокойно. Света, ты скажи лучше, что у тебя нового и как день прошел? Как дела?» «Да как дела? Как обычно. Я вот, знаешь, другого хочу. Не кинофильм и не книжку. Ну-ка. Скоро у Аллы Пугачевой планируется новый концерт, а билетов нигде не достать. Может, ты бы как-нибудь смог помочь?» «Я поднял брови. Алла Борисовна, значит, да?» Признаться, я почему-то подумал, что в новой реальности ее карьера не сложилась, но, видимо, все-таки ошибся. «Впрочем, а какая мне разница? Пускай поет. Песни ведь красивые». «Да-да», — оживилась Светлана моими познаниями на тему молодой звезды. «У нее новые песни, такие хорошие, не передать словами. Не отрекаются, любя. Я по радио услышала. И вот хочется хотя бы раз вживую послушать на концерте». «Ну, насчет вживую у меня имелись изрядные сомнения». Но мне не хотелось расстраивать супругу. Впрочем, это только в 80-е годы фанера расцвела пышным цветом. А вот как сейчас, я даже не знаю. Просто никогда не интересовался. Ну ладно, подумаем, что можно сотворить, — сказал я, приняв максимально серьезный вид. Достать билеты на Пугачева — это, конечно, чрезвычайно сложное служебное задание. Но попробуем что-нибудь придумать. Обрадовавшись, Светлана рассмеялась и чмокнула меня в щеку. — Пирог будешь с клубничным вареньем? — Ну, если с клубничным, то как я могу отказаться? И с удовольствием умял еще и пирог. А девчонки смотрели на меня с удивлением и немножечко даже с восторгом. Дескать, вот какой папа у нас богатырь. Столько за раз съесть умеет. После ужина я глянул на часы. До отбоя оставался еще целый час, а потому мы решили все вместе полчаса посидеть перед телеком. Телевизор загудел, заиграла с детства знакомая мелодия. Экран просветлел и показал заставку программы «Время». Диктор с важным видом сообщил о свежих событиях в стране, мире, отдельно остановился на столице. Показали репортаж об открытии новой линии метро Калининской. Я с приятным удивлением отметил, что мое вмешательство в историю ускорило это событие. В прошлой реальности первый участок Калининской линии был только открыт 30 декабря 1979-го. А сейчас получается, что успели чуть ли не на 2 года раньше. Я даже не могу себе представить, каким образом мои действия могли на это все повлиять. Но, в принципе, страна уже другая, это заметно. А потому не стоит и здесь сильно удивляться. — Ой, смотри, смотри! — Леночка подпрыгивала. — Это ж прям как дворец, папочка! — она повернулась ко мне. — А давай съездим туда. — Это зачем? — усмехнулся я. — Это ж новое метро! — горячо возразила дочка. — Там ведь мозаики, люстры. Пол блестящий. Я хочу сама увидеть, а не только по телевизору. И я. Негромко пробормотала Танюшка. Как бы стесняясь, что ли? Светлана, улыбаясь, заметила. А что, девочки правы. Я бы и сама не отказалась взглянуть. Ну что ж, договорились, уступил я. В выходные съездим, посмотрим на красоту. Ура! Леночка захлопала в ладоши. Будем просто так кататься на метро, как туристы. Я рассмеялся. Вроде бы пустяк спуститься в новый вестибюль, пройтись по мраморному залу. Но вот в их глазах это выглядело настоящим приключением. Я чувствовал, как день за днем семья становится для меня главным якорем в жизни. Политические интриги, шпионы, предатели, погони со стрельбой, секретные доклады. Подобные минуты все это оставалось где-то там, далеко за стеной. И лишь семейный уют был моим спасением. Потому что даже благородной цели спасения Советского Союза может быть недостаточно, чтобы продолжать жить, бороться и побеждать. Но я же не железный, а такой же, как все, ну, почти такой. И потому тоже требую отдыха, любви, перезагрузки, уставшего от постоянного стресса мозга. А когда уже все спали, я лежал в кровати, глядя в потолок, и тишину ночи разрезала пронзительная трель телефона. Я рванулся к аппарату, надеясь, что не переполошу весь дом, и сорвал трубку. Алло, Медведев, у аппарата. Владимир Тимофеевич. Раздался в трубке взволнованный голос Газиза. «Красков хотел с собой покончить. Чуть успели». «А ты что, в коридоре разве сидел? Почему не в палате?» «Да вы что, в палате, конечно. Просто в туалет отскочил, буквально на пару минут». «Ой, Газиз! Ну что ж ты, как практикант какой-то неопытный. Надо было санитарку позвать, пока отлучался». «Виноват, товарищ полковник. Но есть и хорошая новость». «Слушаю». Красков, чуть не попрощавшись с жизнью, передумал. — Это в каком смысле? — Да молчать передумал. Заговорил. Да так, что можно было ничего и не спрашивать. Как истеричка. Болтал, болтал, что не заткнуть. А Даня, между прочим, вчера магнитофон с собой привез. Так что у нас все записано и все зафиксировано.